«Тебе, комиссар, выспаться надо», — с грубоватой заботливостью сказал Куркин, простуженно покашливая. «Теперь что ж, наша работа кончилась». Тулич ничего не ответил, дождался смены, и к вечеру, когда Москва еще только начинала осознавать случившееся, решил пойти ночевать не на Сретенку к давно знакомой женщине, бывшей с ним в самых дружеских отношениях и давно намекавшей, что им пора пожениться, а почему-то к матери, на Петровку. Его словно сами собой понесли туда ноги. Увидев перед собою мать, маленькую в черном платьице и темном капоре, он стащил с себя фуражку и поцеловал ей сморщенную чистую руку. Она же привычно ткнулась сухими губами ему в вихрастый затылок. «Как давно я тебя не видела, сынок», — сказала она. «У меня морковный чай есть, очень полезный, кусочек вареного сахара. Да старинные кружева выменяла. Раздевайся, сынок. Как же тебя табачищем несет? Что за времена на Москве? Опять что-то взрывают. Господи Иисусе, сохрани и помилуй. Как хорошо, что ты, Виталик, вспомнил. Служба, мама!» Простуженно в нос сказал он, расстегивая ремень и сразу опускаясь на небольшой диванчик и закрывая глаза. К вечеру в Москве разыгралась декабрьская метель. На московские вокзалы со всех сторон плелись и ползли бездомные, чумазые, закоченевшие. Их оказалось много со всех концов потревоженной России. Никакие вокзалы или трущобы, никакие подвалы и вентиляционные колодцы не могли их вместить. Стремясь получить хоть каплю тепла и жизни, они замерзали прямо на улицах, в подъездах, на люках канализации. Ослепшая от крови Россия, слабее с каждым новым судорожным рывком в неизвестность, уже не могла остановиться. В этот же вьюжный декабрьский день с небольшим перерывом на легкий ужин в своем просторном теплом кабинете работал Сталин. Он умел и любил работать. Недалекие взрывы с Чертолья дошли и до него, он почувствовал вздрогнувшие стены и пол. Недоуменно поднял глаза и сразу же, вспомнив, недовольно нахмурился, и когда потом взрывы повторялись, уже не отрывался от дела. Внимательно просматривая обязательную ежедневную сводку важнейших внутренних событий, он кое-где ставил отметки. Лицо у него привычно отяжелело. Открыто выступающих против не убавлялось, но другого пути не было. Он придвинул к себе другую папку, подготовленную советниками по крестьянскому вопросу. Раскрыл ее, внимательно перечитал письмо Горького с заверениями в полнейшей поддержке и одобрении революционным глобальным переменам в деревне. «Странно», — думал Сталин. «Романтически удаленные от реальной жизни люди понимают всю глубину и необходимость происходящего. А ученые, экономисты — нет. Схоласты, а то и похуже. Вот именно переворот почти геологический», — опять повторил он про себя удачное определение знаменитого писателя. «Неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Полная поддержка и понимание. Уничтожается строй жизни, существующий тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливого, своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника. Что ж, такие, как Горький, приходят к пониманию революции не сразу. Зато прочно, надо привлекать их к работе с большей настойчивостью и открытостью». Сталин сделал несколько быстрых пометок в рабочем блокноте. Закурив, отошел к окну и почти сразу же, вспомнив, поспешил обратно. Пришли срочные сообщения о событиях в Германии. За ней особенно пристально начинали следить не только в Англии, Франции, Италии и Соединенных Штатах Америки. На политическую жизнь в этой стране уже начинали влиять в нужном направлении тайные могущественные международные центры, на много лет вперед планирующие войны и для этого с изяществом цирковых фокусников, меняющие президентов и правительство почти в любой, даже кичившейся своей якобы полнейшей демократией, стране. Сталин, получив донесения от секретнейших агентов и сопоставляя их, пытался разобраться – сверхзапутанной головоломке, всегда находящейся в основе любой политики и дипломатии. Он тут же стал думать о скрытых мировых силах, пытающихся удерживать под своим неустанным контролем его самого и направлять его планы и действия в нужную только для себя сторону. Отодвинув шифровки, он встал, прошелся по кабинету, придерживая больную, нывшую к непогоде руку у своего локтя. Затем, сложив секретные бумаги в синюю картонную папку, тщательно завязал ее, отнес и запер в личный сейф. Убрал ключи, стараясь больше не думать о неприятном. О степени своей зависимости от тех же могущественных международных центров, ими для России давно уготована участь колонии. Неважно, каким путем это будет достигнуто, через изнурительные войны с соседями или через внутреннюю, еще более опустошительную, обессиливающую революцию. Сталин почему-то неприятно и некрасиво поморщился от своей мысли. Она тотчас связалась у него со своей собственной ролью в идущем процессе. Он почувствовал, что он не один. Рядом с ним находится кто-то еще, и, по всей видимости, уже давно, сейчас или больше. Медленно повернув голову, он увидел у дальнего окна смутную фигуру в темном одеянии, не спадающем длинными складками с плеч, высокий чистый лоб, внимательные, вбирающие и грустные глаза. Сталин сдержанно улыбнулся, это было его давнее желание — иметь собеседника, с которым можно было бы быть до конца откровенным. Он словно и ожидал этого именно сегодня. Гость заговорил, и Сталин сразу узнал его голос, не раз уже звучавший раньше. Теперь Сталин молча и обреченно смотрел, стараясь себя успокоить и оправдать, понимая, что отныне его жизнь пойдет совершенно иначе. «Надо бы тебя поздравить, свершилось, Сосо», — дружески сказал гость, отрываясь от стены и останавливаясь у стола по другую его сторону от хозяина кабинета. «Я готов начать твою летопись, хотя, между нами говоря, о тебе догадывались уже давно». «Знаешь, я не виноват в случившемся», — ответил, подумав Сталин. «Лучше бы тебе писать за другими». «Не беспокойся, за каждым пишется», — заверил его незнакомец с приятной улыбкой, и на лбу у него появилась глубокая вертикальная морщина, отчего черты лица обозначились резче и яснее. «Каждому воздается по вере и по делам его». «Какие высокие слова!» — с досадой вздохнул Сталин и с неосознанным вызовом добавил. «Не слишком ли много шума из-за пустяка? Что случилось? Мы только в самом начале». «Мог бы в прописных истин не напоминать», — ответил гость, от которого исходило тихое успокоение. «Тебе уже никто не сможет в твой срок помешать. Твое тебе». «Расскажи свою басенку другому», — жалочно возразил Сталин. «Ты, очевидно, просто плохо знаешь людей». «А никто не знает, ты тоже их не знаешь, не надо себя обманывать», — показывая характер, не унимался незнакомец. Он ничуть не смущался тяжелого предостерегающего взгляда хозяина. «В лучшем случае можно постараться понять, хотя и это довольно непростая задача. Ты, конечно, не веришь мне, но это дело времени. К сожалению, прозрение к человеку приходит поздно, даже к самому умному». «Может быть, истина в этом, а?» «Ничего, время выявит правого», — не согласился Сталин. «И почему ты такой кислый? У тебя зубная боль? От твоего вида энтузиазма не прибавится. Разве я этого ждал?» «Ты думаешь, общение с тобой такая уж приятная вещь?» — усмехнулся одними глазами незнакомец. «Я ничего подобного от других не слышал. Ты...» «Надо думать, забываешься», — оскорбился Сталин, в то же время не решаясь отвернуться, чтобы не упустить из виду своего гостя. «Все ты слышал, Сосо, не надо лгать!» — опять приятно улыбнулся незнакомец. «Ты себе цену знаешь, ты тоже не ахти какой весельчак, так что будем квиты. А может, нам лучше сразу и расстаться?» «У меня и без тебя голова трещит», — сказал Сталин, чувствуя непривычную страшную бодрость, даже юношескую свежесть. Его тело окрепло, голова прояснилась, и старая боль из слабой руки ушла. Гость не успел ответить. Вошел помощник и сообщил, что в приемный товарищ Каганович. «Прими его, он принес радостные вести», — неожиданно сказал гость, опережая заработавшегося допоздна хозяина кабинета, хотевшего отложить встречу. И тогда Сталин хмуро кивнул, соглашаясь, и также хмуро, повернувшись к двери, встретил Кагановича с оживленным, приветливым лицом в туго затянутой ремнем гимнастерке, на ходу приглаживающего остатки волос за ушами. Он улыбался, и только врожденная жестокость таилась в морщинах у губ и в глубине глаз, восточных, более непроницаемых, чем у самого Сталина. Еще с порога почувствовал настроение хозяина, он не успел поздороваться. «Говори», — сразу же резко сказал Сталин, не приглашая ни проходить, ни садиться, впиваясь тяжелым взглядом куда-то в переносе пришедшему, но закаленный боец, каким давно уже был Лазарь Моисеевич, не дрогнул даже в своей приветливой и радостной улыбке. «Знаешь, Коба, величайшее мы сегодня дело свершили по-большевистски открыто и прямо для всего мира, главное для российского народа!» Возбужденно заговорил он, однако, не переступая указанные ему черты и продолжая стоять недалеко от двери. «Задрали мы сегодня подол матушке России, сам наблюдал. Славно, славно задрали, закачаешься. Ты вчера говорил про необходимость съезда колхозников, вот и надо поручить Ярославскому пропагандистскую сторону. Возить на место храма на экскурсии. Пусть и развалины работают. Теперь только не останавливаться. Дальше, дальше, дальше. Только так». Напряженно, теперь с некоторым любопытством, Сталин продолжал смотреть на Кагановича, безошибочно угадывая его самые тайные мысли и надежды, в которых тот никому, даже самому себе, никогда не признается. Завиралистые и гордые мысли о человеке, вышедшем из бедной еврейской семьи и волею судеб, но больше силой своей воли, выбившимся на самый верх, и теперь вершившим делами огромной страны, всегда им ненавидимой и ненавидимой с каждым годом все больше, а человека, поднявшимся с самых низов и самой грязи жизни, умело и ловко направляющим действия и самого Сталина, избранного тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное всемирное и вечное строительство. Но и на таком дух захватывающем вираже Сталин не выдал себя ни единым движением или тенью в лице. Его взгляд, устремленный на своего ближайшего сподвижника, даже смягчился. «Ну-ну», — сказал себе Сталин с неожиданным удовольствием, — «московское метро твоим сияющим именем мы, конечно, назовем, а вот кто кого переиграет, еще посмотрим. Ведь даже там, где ты уверен в своем первоапостольстве, вершится прежде всего моя воля. Без меня больше ничего и никогда не будет делаться в этой стране. Народ должен привыкнуть к любым поворотам, любым жертвам. Ему зла не хотят. Порезвись, Лазарь, по-настоящему, по-крупному, обламывать рога надо, не дожидаясь особых причин. Опять ведь только своих тянет. Уже Ярославского пристегнул. Ну-ну, ничего. Давай-давай. Бери себе Москву со всеми ее первопрестольными игрушками. Бери, бери, попробуй. Искорени старую дикую веру. Ты мне отдаешь гораздо больше власть и отдаешь мне себя со всей своей сатанинской силой. Еще неизвестно, кто выиграет. Наша с тобой игра стоит свеч. Имея в руках такую страну, можно и потягаться. Будет власть, придет нужная вера. Вопрос второй.